семейные неурядицы. Терра коротко кивнула гвардейцу, вытянувшемуся по стойке смирно перед входом в большой королевский зал приемов, и, расстегивая на ходу камзол для верховых прогулок, быстро вошла туда, жестом показывая сопровождающему ее коменданту дворца полковнику Атране, что хочет остаться одна. Не сбавляя темпа, она преодолела зал, скользнув через широкую балюстраду в сторону своих апартаментов. У нее оставалось не больше получаса, чтобы успеть принять душ и привести себя в порядок. Она должна была предстать перед мужем во всей своей женственной красоте и очаровании, которых, по мнению многих завистливых подданных, ей, давно уже вышедшей из девичьего возраста, было не занимать. Ах, Ив, каждый его приезд — праздник, а каждый неожиданный приезд — божественный дар. И уж правильно этим даром распорядиться, она, будьте уверены, сумеет с лихвой. Сбросив камзол и стягивая узкие штаны, она с ужасом подумала, что опять набрала лишний вес. Шмыгнув в ванную залу, размером которой мог бы позавидовать небольшой провинциальный стадион, королева кинула сообщение камер-юнкеру графине Лебенпор с приказом приготовить легкий выходной наряд, только что поступивший из придворной мастерской. Ожидая подтверждения, на секунду задержалась перед панорамным зеркалом, отделяющим бассейн от тренажерного зала. Да нет, все нормально. Высокая белоснежная грудь, упругие в меру оттопыренные ягодицы, нежная матовая кожа живота. Тряхнув сплетенными в тугой узел волосами и удовлетворенно кивнув своему обнаженному отражению, Терра с разбега прыгнула в прозрачную воду, брызнувшую во все стороны. Мощными уверенными грибками молодая женщина в считанные секунды преодолела 50-метровое расстояние, отделяющее ее от противоположного бортика, с плавным переходом к гидромассажным ложам и расслабленно погрузилась в теплые пенящиеся струи. Если бы не королевский протокол, неповоротливые фрегаты, встречающие и сопровождающие скоростную яхту мужа до внешней орбиты трона, Ив еще час назад был бы во дворце. Терра, придерживая рукой позолоченный эфес легкого длинного клинка и стараясь не уронить усыпанную бриллиантами корону, выпорхнула из гримерной. В конце концов, ей было наплевать на укоризненные взгляды церемониймейстера и офицеров, которых построили в холле в качестве почетного караула. Как только Ив выпрыгнул из кабины небольшого челнока на причальную площадку и прошел в холл, сиганула ему на шею и жадно впилась в обветренные жесткие губы. От комбинезона пахло озоном и еще какой-то технической гадостью. Но это был самый долгожданный и самый желанный запах. Выпроводив почетный караул, королева потащила мужа в опочивальню, и только через час, основательно измотав Ива и обессилев сама, Терра бросила в коммуникатор, что званый ужин состоится в 9 вечера, а сейчас она ожидает камер-юнкера в своей опочивальне с подносом жареных оренгов, свежими овощами, сдобными булками от жилья и бутылкой белого сухого из предпоследнего урожая, собранного в долине Бланаута. «И где она сейчас? Опять уговаривает тетку слетать на охоту в Крес? Или морочит голову коменданту желанием покататься на дельторезе вокруг острых камней?» Ив освободился из-под влажной простыни и опустил босые ноги на теплые плиты пола из полированного гранита. Разговоры о дочери обычно начинались сразу после щебетания о любви, и в последнее время в них все чаще проскальзывали нотки беспокойства и непонимания. Месяц назад принцессе Тея исполнилось 7 лет, но выглядела она намного старше сверстников, да и присущие ее возрасту беззаботные игры и развлечения девочку совершенно не интересовали. Мать прикладывала все силы, чтобы воспитать наследницу трона в подобающих для столь высокого назначения рамках, исходя из собственного опыта и реалий современного взгляда на образование. Но каждый раз оказывалось, что она катастрофически отстает. Когда дочери исполнилось 4, Терра пригласила для нее прекрасного педагога, психолога и специалиста по детскому образованию из Нью-Вашингтона, профессора Ирен Хлою Морган, и поняла, что опять опоздала. Ребенок, отложив в сторону кукольную лошадку, через 20 минут после знакомства вступил с профессором в научную дискуссию на тему свободы совести и пагубного воздействия традиционных методов воспитания на неокрепшее самосознание ребенка. После полуторачасовой беседы Хлоя предложила Тее надиктовать лекцию для ее аспирантов, но, не получив одобрения королевы, отбыла обратно. Когда 5-летней принцессе было предложено познакомиться с математикой, та заявила, что это как раз то, что ей нужно, поскольку в данный момент она занимается теорией групп, и ей не удается разобраться с проблемой Бёрнсайда. Ближе к шестому дню рождения дочери, Терра стала замечать, что придворная нянька принцессы, свободная от основной нагрузки время, по ночам, проводит за чтением научных изданий в электронной голобиблиотеке дворца. На вопрос, что ее к этому подтолкнуло, женщина ответила, что ей необходимо хотя бы на самом элементарном уровне поддерживать диалог с воспитанницей, иначе она просто станет ей неинтересна. Но слава творцу, к 7 годам девочку потянуло на приключения, в хорошем смысле этого слова, конечно. Ее стали привлекать экзотические виды охоты, предполагающие не убийство зверя, а, к примеру, спонтанное его приручение. И в пару раз возил дочь на Крес, где они таким образом вместе охотились на саблезубых тигров. Но мужу катастрофически не хватало времени. Разрешить дочери делать это с кем-либо другим, даже с Сандрой, Терра не могла. Сверстницы принцессы, по крайней мере из семей, входивших в узкий круг местной правящей элиты, вынуждены были отложить кукол и были экипированы и направлены высокородными родителями в военный королевский юнкерский колледж. Комплекс зданий, некогда бывший частью дворца, со временем вырос до таких масштабов, что еще прабабке Терры пришлось выделить его в отдельную епархию. Непосредственно военная подготовка юнкеров начиналась по достижении ими 10-летнего возраста. Но требования по внедрению в юное сознание основ казарменного быта и строгой дисциплины были неумолимы. Любимые чада, переступая порог колледжа, прощались со светским безмятежным детством и погружались в атмосферу армейского устава. Вес кошелька и регалий родительского дома более никак не могли выделить будущих офицеров королевства из шеренги синих форменных жакетов, черных отглаженных юбок и аккуратно заплетенных коротких косичек, робко выглядывающих из-под юнкерских пилоток. Той же дорогой должна была тронуться и судьба юной принцессы, но многовековые традиции оказались повержены и растоптаны обстоятельствами непреодолимой силы. Терра небрежно набросила на себя халат и повернулась к мужу. Она под усиленной охраной гвардейцев и адмирала Сандры отправлена в путешествие по Голубым озерам. Маршрут неизвестен даже мне. Королева грустно покачала головой. Неделю назад камнепадом завалило остатки древнего замка, который принцесса выбрала для ежедневных прогулок. Сандра поставила на уши всю планету, а принцессу решила вывести на природу. Тея, конечно, в восторге. Ив задумчиво склонил голову и взъерошил волосы пятерней. В парадные апартаменты в королевы два раза звякнул серебряный колокольчик, возвещая, что камер-юнкер выполнила приказ. Мужчина встал с кровати, обернув торс легким шелковым покрывалом. «Пошли. Кажется, ты, наконец, хочешь обсудить будущее нашей девочки?» Он подобрал лежащий на столике коммуникатор и на ходу набросал кому-то короткое сообщение. Ив сам забрал сервировочный столик и закатил его в приватный холл, где на мягком пуфе расположилась его жена. Он постарался как можно мягче начать беседу с любимой, в глазах которой заметил глубокую неодолимую грусть. «Ты знаешь, что я об этом думаю. И знаешь, что рано или поздно это все равно произойдет. Это не прихоть, а то, с чем придется смириться. И чем сильнее будешь сопротивляться, тем больше препятствий будет возникать на твоем пути». Терра сделала глоток свежего сока лималя, наполняющего тело силой, а голову четкостью восприятия. Да, в бессонную ночь перед приездом мужа она приняла решение, необходимость которого преследовала ее последние несколько лет. Тея поедет с Ивом на Большую Землю. Не сегодня, конечно, и не завтра. Возможно, даже не в этом году, но... Оставалось обсудить с мужем детали, да и то лишь для того, чтобы успокоить себя и убедиться, что он давно подготовился к такому повороту событий.